Глава 16. Никита. Ночь была очень беспокойной. Лара металась как в бреду. Хотя и не просыпалась, но все время пыталась вырваться из моих объятий. Порой вздрагивала и постановала во сне, а порой замирала или начинала судорожно дышать. Я не спал. Совсем. Во-первых, наслаждался долгожданным воссоединением. Во-вторых, не переставал пожирать ее глазами и осторожно изучать руками и губами. Как голодный зверь, вдыхая ее запах, и стоило ей перевернуться, ревниво притягивал к груди. В-третьих, просто боялся уснуть, а проснувшись, не найти ее рядом. Все еще не верилось, что любимая женщина рядом. И пусть сейчас она меня ненавидела, я был готов терпеть ее выпады, медленно и терпеливо завоевывая доверие и возрождая наши чувства. Почти под утро, когда Лариса крепко спала, я перекатился на спину и, подтянув ее ближе, распластал на своей груди. Осторожно убрал упавшие на личико пряди и, поцеловав висок, поймал ее руку. Положил на свою грудь и накрыл рукой, переплетая наши пальцы. Вздохнув, закрыл глаза и попытался уснуть, но, почувствовав что-то странное, встрепенулся. Поднеся Ларисину руку ближе, рассмотрел отвлекший меня предмет и похолодел. На безымянном пальчике ее правой руки поблескивало кольцо. Не то, что я подарил ей несколько лет назад. Чужое кольцо. Чужое обручальное кольцо. Едва справляясь с нахлынувшей ревностью, попытался осторожно снять чужую метку принадлежности, но кольцо, как назло, не поддавалось. Боясь разбудить Ларису, попытался успокоиться, а потом, взяв ее пальчик в рот, обвел языком по кругу, смачивая слюной. Слегка прикусив обручалку зубами, постепенно стянул украшение и, сунув под подушку, с облегчением выдохнул. Лариса от моих манипуляций задышала чаще и неловко завозилась. Упершись коленями в кровать, выгнулась и тихо застонала. Член среагировал мгновенно, отнимая последнюю надежду поспать хотя бы пару часов. Но ее будить я не хотел, пока не хотел. Осторожно перекатился, укладывая Ларису на спину, и, опершись руками в матрас, навис сверху. Провел носом по изящной шее, жадно втягивая аромат любимой женщины и, спустившись к груди, обхватил губами сосок. Посасывая и мягко оттягивая розовую горошину, провел рукой по животику и ниже, ныряя пальцами в промежность. Лариса застонала и выгнулась, когда, раздвинув горячие складочки, я скользнул пальцами к влажному входу. Переключившись на второй сосок, ввел палец в лоно и начал медленно ласкать, отслеживая реакцию на мои осторожные действия. Лара заметалась, и я резко отстранился, прекращая любые манипуляции. Выждал пару минут, наблюдая, как она затихает и успокаивается, и, сдвинувшись ниже, лег между ее ног, разводя бедра максимально широко. Поцеловав животик, вызвав зарождение роя мурашек и, обведя пупок языком, уже решительно двинулся ниже, потерся носом о лобок и, разведя пальцами складочки, накрыл ртом маленький бугорок. Обвел языком по кругу и, втянув, мягко пососал. Лариса встрепенулась, протяжно застонала, а в следующее мгновение распахнула глаза. Растерянно оглядываясь и скосив на меня взгляд, густо покраснела. Безуспешно пытаясь свести бедра, скользнула рукой между ног, пытаясь оттолкнуть меня и прикрыть промежность. Заурчав, покачал головой и, поймав ее руки, положил на свою голову. «Здесь можно, а в остальном не мешай», — скомандовал хриплым голосом и, пригвоздив ее колени к кровати, вернулся к прерванному занятию. «Не надо!» — протестующе залепетала она, но тут же застонала, закусив губу и сильно зажмурившись. «Надо, Лариса, надо!» — проурчал, едва отстранившись, и, распределяя пальцами обильно выделившийся секрет, добавил: «Я сожрать тебя готов. Лежи и не сопротивляйся, иначе свяжу». «Подлец!» — прорычала она не без удовольствия вцепившись мне в волосы. «Знаю», — проурчал с усмешкой и вернулся к долгожданному пиршеству. Прошелся языком сверху вниз, потом снова вверх, подразнил уже припухший пульсирующий клитор и, вернувшись к лону, скользнул языком внутрь, одновременно приникая всем ртом. Лариса протяжно застонала и уже сама раскрылась навстречу моим манипуляциям, подтягивая колени выше и разводя ноги шире. «Умница моя!» — промурлыкал и, подразнив нежный горячий вход, спустился ниже, чувствительно прикусив нежную кожу. Насладился хриплым скриком любимой и, вернувшись к литеру, продолжил истязать языком и губами. Ввел два пальца в лоно и, совершая поступательные движения, вскинул взгляд, жадно ловя эмоции на Ларином личике. То хмурясь, то вздергивая брови, она металась головой по подушке, постановая и жалобно скуля, когда я резко прекращал любые действия, выжидая несколько секунд. Мучил ее долго, пока не довел до мелкой дрожи и сорванного криками голоса. «Лариса, что ты хочешь?» Приподнявшись, позвал и, поймав ее поплывший взгляд, хрипло повторил. «Скажи, что ты хочешь. Попроси». «Тебя». Рвано выдохнула она и, зажмурившись, прошептала. «Тебя, в себя, возьми». Рывком переместившись выше, накрыл ее своим телом и, направив рукой член в лоно, толкнулся, проникая сразу до упора. Лариса вскрикнула и, запрокинув голову, открыла рот, задрожав всем телом. Чувствуя, как член сдавливает пульсирующими от сильных судорог стенками лона, серией резких глубоких толчков довел ее до освобождения. Скрипя зубами, замедлился, давая любимой короткую передышку, но, поймав ее лицо в тиски ладони, наклонился и начал медленно зацеловывать. Она все еще всхлипывала и постановала от пережитого оргазма, когда я возобновил толчки. Просунув руку ей под попку, углубил проникновение и, продолжая терзать ее губы, начал двигаться все быстрее и резче. Лариса постепенно осмелела и, забывшись, скользнула руками по моим плечам. Притягивая меня ближе, царапала спину и, выгибаясь, подставляла шею и грудь, которые я с удовольствием истязал губами, языком и зубами. Повторно доведя ее до грани, позволила разрядку и себе. С рывком рухнул на нее, пригвождая к кровати и кончая глубоко внутри податливого, пульсирующего лона. Перекатившись на бок, утянул Лару следом, прижимая к груди и осыпая раскрасневшееся личико поцелуями. Пытаясь отдышаться и все еще мелко подрагивая, она спрятала лицо у меня на груди, но вырваться или отстраниться не попыталась. «Это ничего не значит», — прошептала едва слышно, и, подняв на меня робкий взгляд, покраснела. «Да, любимая, конечно, не значит». Тихо усмехнулся и, поцеловав ее в кончик носа, пообещал. «Мы только начали, но обещаю, что возмещу все потерянные годы». «Ненавижу», — прошипела Лариса и, отвернувшись, попыталась сбежать. «Ненавидь, презирай», — ловя и притягивая ближе, прорычал ей на ухо, оплетая руками и ногами, дополнил. «Ты все равно моя». Возмущенно посопев, Лариса не ответила, но и вырываться перестала. Через несколько минут она уже спала, и я, полежав еще полчасика, тихо выскользнул из кровати и, укутав любимую в одеяло, вышел с телефоном на лоджию. «Гриша, это Никита». Едва на звонок ответили, представился я. «Извини, что звоню так рано, но...» «Привет», — отозвался мужчина. «Это у тебя рано, а у нас уже почти 9 утра. Чего не спишь, кстати?» «Хотел узнать, есть ли новости», — вздохнул, помявшись. «Пока обрадовать нечем», — поделился он. «Записи уничтожены, файлы тех лет удалены. Но я встретился с одним из охранников, который уволился пару недель спустя после. Я понял. Перебил и, поморщившись, повторил. Что он сказал?» «Он подтвердил, что девочку привезли силой», — осторожно поделился Гриша и, помолчав, прорычал. «Ее не тронули. но из особняка увозили в полном раздрае. А деньги? Стиснув челюсти, хрипло уточнил я. «Не взяла», — буркнул он. По словам мужчины, их потом собирали по всему кабинету. Похоже, она из них фейерверк устроила. Ну или просто раскидала. Или не она. «Кто монтировал видео?» — сквозь зубы прошипел я. «Ищем», — вздохнул Гриша. «Выяснили, кто, но этот объект сейчас за границей. Вернется, встряхнем как следует». «А Марина?» «Послала меня ваша Марина», — хохотнул мужчина и, хмыкнув, продолжил. «А вот Максим кое-что рассказал». «Что именно?» — воодушевился я. «Не так много», — замялся Гриша и торопливо попросил. «Не торопи, мы еще выясняем». «Что рассказал Макс?» — чеканя слова рявкнул, чувствуя, что он что-то недоговаривает. «Не думаю, что должен тебе это сообщать», — кашлянув, намекнул он. «Говори», — почти потребовал я. «Никит, тебе это не понравится, и, думаю, будет лучше, если она сама». «Говори», — совсем хрипло прорычал я и, вздохнув, сознался. «Я забрал Ларису, но она как ежик. Я должен все узнать и выяснить, чтобы понимать, как нам дальше. Не дави на нее», — попросил Гриша и, помолчав, выдохнул. Ей, правда, нелегко пришлось. «Гриша, не тяни!» — проскулил я тихо. После того разговора нехотя продолжил мужчина. «В общем, утром ее доставили на скорой в отделение гинекологии. Никита, она была беременна». «О, Боже!» — шокированно выдохнул и, отодвинув штор, бросил взгляд на спящую Лару. «Но это еще не все». «Говори», — попросил смиренно. «Ее навещал твой отец, причем в тот же день», — сообщил Гриша, а я закрыл лицо рукой. «Что потом?» «Через неделю она исчезла, примерно в тот же день, когда на ее счет упала крупная сумма», — завершил он. «Что случилось с ребенком?» — обреченно прошелестел я. «Подробностей у меня нет», — вздохнул он. «Не так-то просто выяснить подобную информацию. Ищу способ, но потребуется время, так что...» «Я подожду», — отозвался я и, помолчав, прошептал. «Спасибо за помощь». «Не за что», — тихо отзеркалил Гриша. «Как будут новости, наберу. Просто не делай поспешных выводов». Завершив вызов, вернулся в комнату и, присев на край кровати, впился в Ларису жадным взглядом. Мозг уже был на грани взрыва, я просто не мог поверить и понять. Что тогда произошло? Могла ли она сама или ее вынудил отец? Почему по скорой? Почему исчезла? Почему не сообщила? Накрыла волна невероятной боли от осознания, что тогда я потерял не только любимую женщину. Верить, что она сама, не хотел и не мог. А задавать ей прямые вопросы не имел права. Пока не имел. Судорожно выдохнув, поднялся с кровати и отправился в душ. Мне требовалось время, чтобы побыть одному, подумать и прийти в себя.